Мот и ласточка. Какой-то молодец, в наследство получа богатое имение, пустился в мотовство и при большом родении спустил все чисто. Наконец, с одной шубой он остался. И то лишь для того, что было то зимой, так он морозов побоялся. Но ласточку увидя, малый мой и шубу промотал. Ведь это все чай знают, что ласточки к нам прилетают перед весной. Так в шубе, думал он, нет нужды никакой. К чему в ней кутаться, когда во всей природе к весенней клонится приятной все погоде, и в северную глушь морозы загнаны. Догадки малого умны. Да только он забыл пословицу в народе, что ласточка одна не делает весны. И подлинно, опять отколь взялись морозы, по снегу хрупкому скрипят обозы, из труб столбами дым, в оконницах стекло узорами заволокло, от стужи малого прошибли слезы, и ласточку свою предтечу теплых дней он видит на снегу замерзшую. Тут к ней, дрожа, на силу мог он вымолвить сквозь зубы: «Проклятая, сгубила ты себя, а понадеясь на тебя, и я теперь не вовремя без шубы».